Диана Хант. Пламя в крови. Пролог. Вулканис Эйден Янар. Ньюрита Агния Макджин, мой лорд. Пиромаг с даром пламени в крови. Уже через неделю станет выпускницей Академии Альдейн и получит диплом стихийника. Судя по добытым сведениям, девушка закончит магическую академию Золотой Саламандрой. Дар небывалой силы, мой лорд. Вулканис Эйден Янар сжал пальцы на ручках кресла, не замечая, что оставляет вмятины на драгоценном черном дереве. «Агния Макджин?» – переспросил он тихим, клокочущим от ярости голосом. «Она жива?» «Истинно так», – хранитель склонил голову, изо всех сил избегая встречаться взглядом с драконом. «Так какого пламени она не в Драгуаратх?» «Так ведь кто ж знал?» – развел руками хранитель, склоняясь все ниже. «Поместье-то этих Макджин сгорело, и...» «Я знаю, что сгорело. Я был там!» Голос дракона был обманчиво тих. «Я весь Ильдейн перевернул в ее поисках, как и его проклятые окрестности!» «Как выяснилось, мой лорд, леди Макджин поступила в Академию Альдейн 5 лет назад, в возрасте 16 лет. Ее должны были обучать в Академии Лосаир». «Непременно должны были», — не стал спорить Нак. «Только ведь знак пламени. У обнаруженной нами магички он отсутствует. А значит, и концентрация огня в ее крови не подходит крылатым лордам». Вулканис смерил своего визави долгим взглядом. «Метки пламени на девочке нет, это ясно как день. Была бы, он бы чувствовал свою обещанную. И, конечно, она бы от него не скрылась. Но как Лосаир избавилась от знака стихии? Тот пожар!» – процедил он. «Хочешь сказать, что пламя забрало свой знак назад? Напомню, что в тот черный для моего лорда год ловчие привезли в Академию Лосаир 10 одаренных». Дракон нахмурился. Прямо у него из-под носа исчезает сильнейшая Лосаир. Сразу после Академия Невест Драконов пополняется 10. Мудрость пламени. Они тогда решили, что дар погибшей девочки расцвел сразу в 10 невестах, что бесспорно хорошо для Драгуаратх. И плохо лишь для одного дракона, сильнейшего из крылатых огненных лордов. Погибшая Лосаир была единственной, кто смог бы принять его пламя. Хуже того, пиромаги с таким даром, как у Ньюриты Макджин, приходят в мир редко, крайне редко. Раз в столетие, если не реже. Как единственная возможность продолжения династии сильнейших огненных. Так какого пламени? Лорд Драгуаратх не спешил верить в услышанное. По крайней мере, не показывал этого внешне. Внутри же тьма, та самая беспощадная, пожирающая изнутри. Тьма черного пламени, что, казалось, навеки поселилась в его душе, стоило ему своими глазами увидеть то пепелище, в котором сгинула его единственная надежда на бессмертие в потомках. Эта тьма просто осатанела, выходя из берегов и захлестывая душу, чувства, эмоции беспроглядным маревом. «Ты уверен, что это она?» – глухо спросил дракон. «Не могло случиться ошибки. Совпадение имени», и замолчал, проглотив в том числе родового. Секретарь кивнул и поместил в лаер на столе бледно-розовый кристалл. «Если лорду будет угодно, лорду было угодно». Он коснулся сердцевины лаера, и в тот же момент кристалл со звоном рассыпался в пыль. Пылинки закружились над черной поверхностью тысячи крохотных вихрей, чтобы спустя минуту соединиться в объемную картину. Кудрявый, светловолосый малыш с круглыми, пронзительно-бирюзовыми глазами, изумленно распахнутыми в обрамлении длинных угольно-черных ресниц. Такой была Агния Макджин, когда ее отметило драконье пламя. Такой лорд Эйден Янар увидел свою Лосаир впервые. Прежде чем придать проекции движения, дракон замер. Что если сейчас он увидит выгоревшее дотла пепелище, как в тот день, 15 лет назад? Каково будет вновь пережить известие, что огненному роду Эйден Янар суждено прерваться на нем? Сжав зубы, дракон все же коснулся изображения, поворачивая его вокруг оси. Песчинки ожили под его пальцами, заструились по поверхности проекции песчаного зеркала. Черты лица 3-летнего ребенка ожили, стали меняться на глазах. Песчаные потоки мерцали, потрескивая от магии драконьего пламени. И, наконец, застыли. На лорда Драгуаратх, Вулканиса Эйдена Янара, смотрела очаровательная Ньюрита. Светлые локоны рассыпаны по плечам, на нежных щеках ямочки от полуулыбки. Пухлые губы приоткрыты. «Этого не может быть», – тихо сказал дракон. «Глаза девушки! Огромные, бирюзовые! Они совсем не изменились. по-прежнему изумленно распахнутый, искрящийся, с огоньком на дне, что так и манит нырнуть в эти бездонные омуты. Юрита Макджин, если это, конечно, она, вдруг завертела головой, оглядываясь. И в самом деле, сильное пламя в крови. Она чувствует, что на нее смотрят с помощью магии, но понять, как и увидеть, кто смотрит, не может. Рука сама потянулась к ее волосам, но пальцы ощутили лишь прохладу зеркальной пыли. В то время как девочка перед ним выглядела совсем настоящей, живой. Вот она зажмурилась, потрясла головой, словно пытаясь избавиться от морока. А когда снова открыла глаза, губы лорда Драгуаратх сами собой растянулись в подобие улыбки. Выставленное вперед плечо, задранный подбородок, дерзкий прищур зазеленевших глаз. На какую-то долю мгновения дракону показалось, что Ньорита тоже видит его. Рассматривает. Но тут песчинки наконец прекратили свое движение. Застыли. И лицо девушки утратило подвижность. Лишь взгляд, казалось, остался живым, пронзительным, жгучим. «Как видите, мой лорд, совпадение абсолютное», — деликатным покашлянием напомнил о себе хранитель и позволил добавить. «Таких просто не бывает». С тем, что таких совпадений не бывает, дракону сложно было не согласиться. «И все же...» «Я должен лично убедиться в том, что это и вправду она», — сказал он с усилием, отводя взгляд от проекции Лайры. «Если это и в самом деле та самая Ньорита Макджин, и она жива, ее место здесь, рядом со мной». «Но...» — пробормотал секретарь, часто заморгав и косясь на проекцию. «Знак пламени. То есть его, простите, отсутствие, мой лорд. Эта девушка не Лосаир». Дракон сжал губы. То, что девушка не мечена драконьим пламенем, он и сам разглядел. Не обещанная, не предназначенная, не отданная. «Но когда это останавливало дракона?» «Я воспользуюсь своим правом», — скупо усмехнувшись, сказал лорд Драгуаратх, «правом сильнейшего».